Неправильно задана функция. Что ты хочешь этим сказать? Господи, как я тебя ненавижу! Будь обстоятельства другими, досада матери показалась бы Софии забавной, но теперь ей захотелось плакать. «Мама! Ох, слава Богу! София, я что-то сделала. Не знаю, что. Я бьюсь с ней целый час, но все бесполезно». Она отодвинулась от стола, подняла взгляд и застыла на месте. «Что? Что случилось?» Пилар знала каждую черточку, каждую линию, каждое выражение лица дочери. Она быстро встала и пошла к Софии, ощущая холодок под ложечкой. «В чем дело?» «Мама!» «Теперь все изменится», — думала София. «Как только я открою рот, все изменится и больше никогда не будет прежним». «Папа!» «Ему плохо? Он болен?» «Он...» София не могла вымолвить ни слова. Она выпустила руку Таи и обняла мать. Холодок под ложечкой стал еще сильнее. Все внутри застыло. «Боже! О, Господи!» Пилар прижалась лицом к макушке Софии и начала раскачиваться всем телом. «Нет! Ох, малышка, нет!» «Мама, мне ужасно жаль. Мы нашли его. У меня на квартире. Кто-то убил его». «Что? Подожди!» Она вздрогнула и отпрянула. «Нет!» «Сядь, Пилар». Тайлер уже вел обеих к широкому креслу у стены. «Нет, нет. Этого не может быть! Я должна...» «Сядь!» — повторил Тайлер и слегка подтолкнул обеих к креслу. «Послушай меня. Посмотри на меня». Он подождал, пока Пилар возьмет Софию за руку. «Я знаю, как трудно вам обеим. Авану был в квартире Софии. Мы не знаем, почему. Похоже, что он там с кем-то встречался». Пилар моргнула и уставилась на Тайлера. Ее разум буксовал, как будто в мозгу что-то сломалось. «В квартире Софии? Зачем ты это говоришь? Что ты имеешь в виду?» На столе стояла бутылка вина, два бокала. Он вспомнил обстановку квартиры. Спокойная элегантность, окоченевший труп. Похоже, его убил тот, с кем он встречался. Полиция уже допросила Софию. «София!» Ее пальцы впились в руку дочери. «Полиция!» «И они собираются задать ей новые вопросы. И тебе тоже. Может быть, всем нам. Я знаю, это трудно. Трудно связно мыслить. Но ты должна подготовиться к их визиту. Наверное, тебе придется вызвать своего адвоката, точнее, вам обеим». «Я не хочу адвоката. Мне не нужен адвокат. О, Господи, Тай, Тони убит!» «Верно. В квартире его дочери. Через несколько дней после развода с тобой и женитьбы на другой. Всего через несколько дней после публичной ссоры с Софией». Внутри Софии оскалила зубы чувство вины, яростное и безобразное. «Черт побери, Тай! Если бы мы хотели убить его, то сделали бы это давным-давно!» Тайлер посмотрел Софии в глаза и заметил, что они вновь полны гнева и энергии. «Это хорошо», — подумал он. «Именно это ты скажешь в полиции? Именно это ты скажешь репортерам, когда они начнут звонить?» «София, связи с общественностью — твой конек. Думай!» Ее дыхание участилось. Она ничего не могла с этим поделать. Что-то внутри готово было лопнуть, сорваться, прорвать хрупкую скорлупу сознания и просто закричать от ужаса. Но тут она ощутила, что рука матери дрожит в ее руке,